«Значит, решено, пойду обрадую Чарли, или не обрадую?» Задумчиво задала я риторический вопрос. «Он будет рад выбраться, столько времени и все в тренировках. С одним Эндрю не наговоришься, а люди его теперь не всегда понимают. Ты совсем забросила с ним общение, мне даже как-то стыдно стало. Чуть-чуть, на секундочку. У меня исследование, а благодаря тому, что он теперь не человек, у нас все время мира впереди. Если, конечно, никого из нас не убьют», я внимательно вгляделась в деда. «Поймет, вроде, должен. Уж кому, как не ему. Вот именно, если доживете. Все равно спокойных времен не будет, а ты еще долго будешь изучать грани магии. Отвлекись, проведи время с отцом. Чувствую, нас ждут потрясения. Стоит и морально быть к ним готовыми. Да, я тоже чувствую что-то такое. И, боюсь, в Вольтуре будут меньшими из наших проблем. Следует ли разобраться с заваренной мной кашей пораньше? Ох, если бы это было возможно. Сражаться на два фронта – самое неблагодарное дело. Хуже, если только фронтов больше, чем два. Однако, пока это только на уровне ощущений. Надеюсь, так оно и останется. Глава 62. О напряжении. Айка, решение в отношении своей дальнейшей деятельности, приняла благодушно. Я даже удостоилась обнимашек. Чего уж точно не ожидаешь от суровой убийцы вампиров, так это милований, верно. А вести с единственного нашего фронта радовали. Ну, отчасти. Все планы, где участвуют разумные или стихия, ненадежны. Так и в этот раз, на европейцев в Вольтуре повелись. Однако же, оборотни и нас исключать не стали и поступили так, как я совсем не ожидала. Карлайла призвали в Италию, немедленно при получении послания лично в руки. Способ передачи был по старинке, поэтому как только мы получили весточку от осведомителей Азраэля, у нас оставалось что-то около 20 часов на нахождение решения, как обезопасить Карлайла от внедрения Ара в его головушку. Способ был, естественно, артефакты, да вот только в каждом мире ментальная магия хоть чуточку, но отличается. Один амулет не всегда перекрывал давление извне, а другой и вовсе вставал настолько непробиваемой стеной, что все менталисты одного мира могли бы биться и не пробились бы. Разные миры, разные артефакты, разные возможности и материалы, а без эксперимента ничего вообще было не определить. Второго ара не было, к счастью и к великому сожалению. Решилась я положиться на печать Айка и на парочку неконфликтующих друг с другом амулетов сложными мыслями, парочку десятков, которые накладывались друг на друга и создавали некую какофонию, состоящую из всего, что есть в голове, но перемешанного до невозможности. Азраэль от такого коктейля, по его признанию, около получаса в себя прийти не мог. На всякий случай, Айка ехала в Италию вместе с Карлайлом. Если что, они эвакуируются в Средиземье, а оттуда, как только она купит порталы, обратно в наш мир. Или, если все совсем будет плохо, то мы составим им компанию. Айка полетит нелегально на этот раз. Маскировка у нее, высший пилотаж, грех не воспользоваться. Стационарные печати все же начали питаться от силы леса, а значит, осталось лишь стабилизировать их работу и по сложной, зубодробительной схеме, в которой я ни черта не понимаю, перенести всю нашу территорию на другое место, в другой мир в идеале, если тут не срастется. Словила себя на мысли, что всегда думы мои приобретают чересчур пессимистичный характер. Однако одернула я себя, это не значит, что плохой вариант можно исключить. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Забывать я не собиралась. Гаррит был предупрежден, что если мы испаримся, искать нас следует в другом мире. Для него было уже приготовлено 3 телепорта. Вдруг, кого с собой прихватит. Индейцы также уже были обеспечены. Их территория плавно влилась в лес, как будто ядро только и ждало их устного согласия. Разумное сердечко, чего уж там. Настал час Ч и день Д. Карлайл вместе с невидимой охраной отбыл, а я собрала экстренное совещание, на котором обрисовала сложившуюся ситуацию, где объяснила, что сначала деремся. Все плохо, уходим, набираемся силы и снова деремся. Меня не все поняли, но кто не понял, тот быстро заткнулся под тяжелыми взглядами Азраэля и, как ни странно, старейшины Квиллетов. Как бишь его там, самый старший Блэк, Рой, кажется, сухонький старикан, но грозный да нельзя, прижал всю молодежь лишь одним зырком. Эх, мне бы так, а ведь приходится распыляться тут перед всеми, а ведь мне уже 17 стукнуло. Пора бы уже авторитетом давить, а я все никак. Ну, по крайней мере у меня пока выходит очень скромно. Пов Карлайла, отправлялся я в путь с тяжелым сердцем. Буквально 2 дня, которые я уже проводил в обществе с вампирами из Вольтури в недавнем времени, вовсе не могли отразить то, что происходило со мной при приближении к полуразрушенному замку. Да, Айка хорошо потрудилась. 700 лет эти коридоры не могло разрушить ничто, ни войны, ни время, а одна шиноби вполне себе смогла. «Поразительно», – прошептал я, но мой сопровождающий меня услышал и понял мою реакцию, как и предполагалось, совершенно неверно, и вправду ужасно. Антония, который уже приезжал к нам в США, и в этот раз был направлен с приглашением для меня или Азраэля в Вольтеру. Эти люди совсем ополоумели. Когда еще они себе такое позволяли? Только во времена Инквизиции. Неужели история сделала виток? Да уж, Инквизиция, не то время, что я хотел бы помнить. Время моего рождения и заката. Сын священника, тогда я был самым фанатичным сторонником своего отца, который сжигал молодых девушек, по навету, налево и направо. Но крестовый поход моего родителя споткнулся о вампиров. Даже странно, что после той истории я пронес веру бережно через всю свою жизнь. Я шел по коридору замка, в котором был 1000 раз, даже жил тут пару столетий назад, и не чувствовал ничего, кроме решительности. Тут было как и с той самой верой. Растворилась любая привязанность к этому месту. Исчезла вера, точнее, потеряла былой смысл. Уж в чем, но в наличии богов теперь сомневаться не приходилось. Может, не в нашем мире, но в соседних-то точно они существуют. Такая обыденность в осознании пугает тебя, верно же, Карлайл? Вопрос, заданный самому себе, остался без ответа. Я бы был порядком удивлен, будь оно иначе. По мере того, как мы продвигались к конечной цели, я все больше успокаивался. Обвешанный артефактами, как елка новогодними игрушками, я был в безопасности, а если и нет, то Эйка была нашим запасным планом. Она незримо следовала за нами от самого Форкса, ни на секунду не оставляя меня. Эсми, свою жену я любил. Мысли о ней постоянно увлекали меня, особенно в последнее время. Это меня пугало, так как мое собственное внимание все чаще переключалось на эловолосую девушку, что недавно влилась в клан и оказалась наемным убийцей-магом из другого мира. Милая Эсми как-то терялась на таком фоне, что вовсе не означало, что она менее красива или умна, или убивать может с не меньшей хладнокровностью. Эсми была вампиром, я ее обратил. Айка была живым сгустком огня и магии. Я ненавидел себя за это. Мои мысли, они сводили меня с ума. Единственный человек, ох, ладно, не человек, с которым я поделился на тему терзающего меня противоречия, Азраэль. Этот мудрый вампир был реальным главой клана, как по мне, эдакий серый кардинал, который вовсе даже не серый, а признанный и заслуженный. Он дал мне совет, который я просто не мог применить к реальности, хотя и очень хотелось. Ломать себя – единственный выход. Взять в жены еще и Айка. Вот что он мне посоветовал. Ох, это было бы идеально, да вот только Эсми, боюсь, не оценит такого порыва. Ревнивая и милая со мной и нашими приемными детьми, она все больше отдалялась от меня, когда я вновь увлекался чем-то кроме семьи. Сейчас был как раз такой период. Медицина других миров, Айка, диспуты с которой будоражили кровь. Медицина ее мира была просто оглушающим открытием. «Проходи, Карлайл, Ара ждет». Антония пропустил меня вперед и закрыл двери, оставив меня наедине с лидером Вольтури. «Ох, Ара, Карлайл, виделись мы буквально месяц назад, когда такое бывало. Еще бы 100 лет тебя не видеть. Действительно, нужно встречаться чаще». Я пожал ему руку, внутренне сжавшись и в любой момент готовясь дать отпор, но нет, Ара улыбнулся как ни в чем не бывало и направился в сторону балкона, увлекая меня за собой. Если бы мне нужно было дышать, я бы перевел дух. Как думаешь, кто мог совершить подобное? Без подробностей. Уверен, что я знаю, о чем он говорит. Не буду его разочаровывать. Кто-то достаточно безрассудный. Оборотни, логичное предположение и не выдает моей полной осведомленности. Даже несмотря на недавнюю оговорку Антония насчет людей. Вполне возможно. Карлайл, я бы хотел, чтобы на время ты принял у себя некоторых членов клана. Что, это, неудобно, но отказаться нельзя. Черт, конечно, но позволь спросить, в чем причина. Буду надеяться, что Айка оперативно передаст информацию Белли. Нужно готовиться принимать гостей. Боюсь, нас ждет война и кое-кто из моих подопечных не должен пострадать. Пусть их силы и будут неоценимы на поле боя, но мы справимся и без них. Вот как, Ара хочет передать под мое крыло свою обожаемую коллекцию из способных вампиров. Вот уж не думал, что он так безрассуден. Доверяет мне, Или же настолько не доверяет, что пошлет диверсионную группу вместе со мной. Ладно, пока ничего сделать невозможно. Будем действовать по обстоятельствам. С кем именно война? А если не справитесь? Не праздный вопрос, на самом деле. Тогда позаботься о моих птенцах. Если я не сумею их призвать, то и сражаться уже будет ни за что. Не хотел бы этого признавать, но Эра изменился. Из-за чего? Смерти Кая, не так уж они были и близки. Хоть и прожили бок о бок почти тысячелетие. Тут нечто иное. Но что? А ответа на первый вопрос я так и не получил. Глава 63. О прибытии. 13 вампиров стояли перед нами с Эра. Он представил меня пространным. Глава клана Каллинов из США. Прошу любить и жаловать. Судя по взглядам этих вампиров, мое имя им ни о чем не говорило. У нас еще будет время познакомиться. С улыбкой заключил я. Насколько вымученной она получилась, предпочитаю не думать. Обратно мы отправлялись частным рейсом. Почти 20 часов нам должно хватить для первого знакомства. Конец ПОВ Карлайла. Новости были не слишком-то воодушевляющими, но точно неплохими. Может, удастся перевербовать кого-то? Я постоянно пополняла стратегический в нашем случае запас волшебных вампирских колечек. Скупала сразу, как только видела. Я даже наладила общение с мастером их производящим. На отшибе мира он жил в деревушке и мастерил свои поделки. Старик, который попал в иной мир задолго до моего рождения и получивший все, чего желал. Я была за него, конечно, рада. Нет, мне было плевать, хватит себя обманывать. Но настоятельно просила взрастить себе преемника. Поставщика терять не хотелось, а вампиры будут прибывать. Да, хоть из наших же человеческих рядов. Парочка папиных парней уже согласны, даже несмотря на блестки. Первые кандидаты, так сказать, останавливала их только неисследовательность вопроса и варианты получше. Эльфами стать, например. Чем занято, Эндрю? 100 лет, 100 зим не виделись. Размышлениями. Я вижу, ты, наконец, выбрался из леса. Пустой треп, но я немного обижена на него, пожалуй. Репутация с ним не опускалась, но вот что-то я не чувствовала. Ничего, ни к нему, ни от него. Хм, как видишь, эльф обошел меня и уселся в кресле напротив. Я расположилась в гостиной, ожидая Азраэля, чтобы сообщить тому новости от Ика. Мы ждем гостей, поделилась я с Эндрю. И это не очень хорошо. Я что-то пропустил, а ведь действительно. Больше сиди в лесу, фыркнула я. Ну, Белла, ты же знаешь, ты сама лесной эльф. Конечно, а еще это я изменила тебя. Знаю, поэтому и не истерю. В отличие от некоторых, подколола я его. Прости, мамочка, а ведь точно, это я его сотворила. Хе-хе, самой 17 только стукнуло, а уже мамочка. Черт, как же давно я тут, что счет времени потеряла. 1,5 года, вот именно. Слушай маму, ласково я ему улыбнулась, а потом рассмеялась, смотря на его удивленную рожу. Не ожидал такого ответа. Что за шум? А то ты не знаешь, а то ты не знаешь. Карлайл везет с собой подарочек от Эра, и ничем хорошим это не закончится, скорее всего. Последнюю фразу я сказала только про себя, так как она подразумевалась. Я знаю двоих из списка, перечитав имена наших гостей, задумчиво проговорил дед. Подробнее, подогнала я его. Он тяжело вздохнул. Ага, как же, если бы не знала, что тебе не нужен воздух, то поверила бы, и продолжил. Асмунд и Ригард, они из Норвегии, 800-летние вампиры, близнецы, живут фактически в симбиозе. Их личности могут меняться между собой телами. Они уже и сами не помнят, где чье тело, однако им это кажется забавным. Ага, Фордж и Дред, ясненько. Интересная способность, но не совсем понятно, зачем они нужны были Эра. Просто для коллекции, но эти вампиры тоже довольно старые, и птенцами их можно назвать только по сравнению с Эра или Азраэлем. Ну, Азраэль кого угодно птенцом назовет, кто их обратил, интересно же. Эра, всех, кого он направил с Карлайлом, он обратил сам, ты же поняла, сама сказала, птенцы, так только своих обращенных называют, остальные останутся с ним для войны. Война, да, ясно. Когда будет планироваться нападение и куда? Ничего не выяснил. Нападать, мне думается, они будут на людей. Пока глухо. Ох, обожаю, когда он цепляет словечки из разговоров с людьми Чарли. Как будто бабушка молодится и покупает леопардовые лосины. Надо же, глухо, хех. Похихикала, про себя и с новыми силами вступила в разговор. Но, не желая отходить от забавной темы, решила поделиться радостью. Мы тут решили, что Эндрю мне как сын. Полюбовалась на невдупляющую мордашку, пояснила. Ну, формально это я его создала, так что имею право. Имеешь-то имеешь, но получается и Чарли тоже, твой папа сын, черт, подловил, зараза. Видимо, это работает только с Эндрю, пришлось повиниться мне, и чего они ржут. Однако идея стать мамочкой для какой-то новой расы, о которой бы никто не слышал до этого момента, засела у меня в голове. Просто, вдруг, подумалось, а почему бы и нет, благо, проведена целая туча экспериментов. Сколько людей я изменила, а ради чего? Просто понимать строение их тела, да, у меня даже цели не было, когда я создавала то или иное чудовище, или не совсем чудовище, просто практика, так как, могу и делаю. Но, что если, стать реальным богом для кого-то, чтобы через тысячи лет меня поминали и почитали как прародительницу, эхе, вот эта задачка, впрочем, вполне вписывается в то, что я собиралась делать в этом мире, развивать магию и вот это вот все. Проблема была в целой куче проектов, которые и так висели на мне. Начинать настолько масштабную деятельность следовало только когда я закончу, если не все, то хоть часть какую-то. Особенно хотелось подналечь на некромантию. Она неожиданно увлекла меня, особенно разделы, где не нужно было копаться в гниющей плоти. Кости были не так противны, а работа с духами, так и вообще сказка. Особенно та часть, где рассказывалось, как создавать кристаллы душ. Магия природы в совмещении с некромантией оказалась тоже перспективной. Големы-конструкты оказались вполне рабочими и, почти неделю, радовали меня своим нахождением подле лабораторий, являя собой нечто среднее между скелетом-стражем из самого первого моего данжа в этом мире и очень хищным растением, которое оплетало изнутри весь каркас нежити. Зеленый тусклый свет из глазниц моего творения заканчивал образ. Я, темный лорд, мвахаха, склонитесь, смертные. После моих возгласов в тот день, Азраиль начал надо мной издеваться. Нет, ну а что, я вполне себе соответствую гордому званию темного лорда. В представлении среднестатистического человека поверхностно знакомого с классическим фэнтези, только магия природы в образ не вписывается, да то, что я вообще-то светлая лесная эльфийка, и мой папа тоже, как и мой сыночка. Однако, можно сориентироваться и сказать, что девочка пошла в дедулю, а дедуля у нас вампир, белый я упырь, как же я ржала над украинским переводом «Сумерек». Ох, кто бы в те времена знал, что окажусь на месте этой самой белой. Хорошо, хоть упырь не лезет, пойду сделаю еще печенье с шоколадной крошкой, а отправлюсь предлагать его всем людям и нелюдям, кроме вампиров, конечно. Все они хоть и так уже на темной стороне силы, но перестраховаться никогда не поздно. Правда, от моих печенек еще никто не отказывался. От новоприбывших мы решили не прятаться. Я и так не особо выходила из образа безумного ученого, а люди были надежно защищены печатями и, помня печальный пример моих учителей, не спешили лишний раз высовываться. Из всех вампиров я запомнила только Асмунда и Ригарда. Возможно, потому, что их было невозможно спутать ни с кем, кого я знала прежде. Они были жуткими, криповыми, я бы сказала, очаровательные пацаны лет 14, смазливые до невозможности, с разным цветом глаз, а так идентичные во всем, кроме одежды. Розали умилялась, а меня их внешний вид приводил в изумление. Бе, короче, ничего интересного я не нашла ни в ком из птенчиков Ара. Способности их были также не особо интересны. Разнообразные ментальные навыки, иллюзии, пацан, разговаривающий с птицами. Для этого мира в плане магии, круто. Для уровня моих знаний, ничто. Даже Азраиль уже может намного больше, начитался всяких ментальных практик и использует вовсю. Надо, кстати, поговорить с ним на эту тему. Узнать, чему же он научился, очень хотелось. В общем, итог таков. Удастся завербовать, круто, а если же нет, то плакать никто не будет об упущенных возможностях. Карлайл странно себя ведет, отводит взгляд. Айка, пришедшая на доклад вслед за ним, таясь в тенях, тоже подозрительно нервная. Хм, чего я не знаю. Примечание к части. Близнецы. http://bionru90302540000508537902fu0blake3yepec. Глава 64. О прогнозируемых, и не очень, результатах. Не то чтобы нахождение на территории клана посторонних меня напрягало, но, напрягало, чего уж там. Азраиль патетично возводил очи к потолку и говорил мне потерпеть. Да как же тут терпеть, если вездесущие близнецы уже чуть не разнесли мою лабораторию, всюду суя свой любопытный нос, а еще пренебрежительно относиться посмели к моей персоне. Хамы малолетние, Впрочем, я отплатила им очень болезненно. Для их самолюбия, конечно. Я их игнорила, чего эти засранцы стерпеть не могли. По 800 лет каждому, а ведут себя. Эх, с одной стороны это грустно, а с другой, 15 лет, возраст, в котором их обратили, это не 11. В 15 они уже были мужчинами, по меркам времени, в котором они родились. Контролировать себя они могли прекрасно. Среди людей чувствовали себя спокойно. Ара хорошо заботился об этой стороне воспитания в своем клане. Азраэль же это списывал на действие их необычной способности. Жажда у пацанов была притуплена. С одной стороны, у меня язык не поднимался называть их пацанами, а с другой, по-иному не выходило. Пацаны и есть, пусть им и по 800 лет каждому, но не так напрягали эти засранцы, как остальные. Остальные, они вынюхивали. Черт, это так сильно бросалось в глаза, что даже вводило в ступор. Мысль о том, что это таки засланные специально для диверсии вампиры, все сильнее въедалась в мой мозг, и я начала готовиться. Защита и так стояла сильная на нашей территории. С этой стороны проблем не предвиделось, однако индивидуальная. Требовалось слишком много сил и ресурсов, чтобы обеспечить каждому шанс на выживание в возможной заварушке. Что же, про сон пришлось забыть. Если бы я была человеком, то такой темп бы не выдержала. Я даже Эндрю пристроила Кайка, которая без устали клепала простейшие печати барьеры, не сильно отвлекаясь, впрочем, от основной задачи по обеспечению работы барьера. Мы крутились как белки в колесе, когда в один прекрасный момент дождались новостей из Старого Света. «Белла, пришло сообщение от моих осведомителей», — отвлек меня от работы Азраэль. За его спиной маячил Карлайл. Лица у обоих вампиров были озадаченные. Ничего хорошего такое выражение на лице деда не несло. «Черт!» Я вопросительно подняла бровь, намекая, что готова слушать. Вампиры напали на главный штаб Союза и одновременно нанесли удар по оборотням. Все серьезнее, чем мы думали. Вольтури подтянули всех, кто был к ним лоялен. Не один клан, а всех, кто питается кровью. Даже одиночек подключили. Мы единоли единственные, кто не участвовал. Азраэль замолчал. Это же не все, верно? Не пугай меня. Нам следует собирать вещи. Белла, ты сделала то, что должна была. Месть была твоим правом. Вина Эра, что он переоценил свои силы. Мысли заметались в моей черепушке со скоростью света. Да вы издеваетесь. Они проиграли. Ара разбит, выдавила я из себя. Что же, последствия той каши, что я заварила, становится невозможно просчитать. Да, вампиры разбиты. На сторону Союза встали выжившие оборотни. Гарриту удалось сбежать, когда оборотни поняли, что на них нападают вампиры. Они разорвали с нами договоренности, посчитав, что мы просто усыпляли их бдительность перед нападением. Даже то, что мы намекали на возможный исход, только дало фору Гарриту, не более. Они оставили его в живых, но с нами дел точно больше иметь не будут. Вот же, то ли восхищаться результатами, то ли... Ладно, пока рано делать выводы. Ара, идиот, ухмыльнулась я. Ему не следовало распылять силы. Оборотни сильные противники, а они аж ополовинили свой состав, начав атаку сразу по двум фронтам. На что он рассчитывал? На эффект неожиданности? ПФ. Кто из Вольтури выжил? Не праздный интерес. Ара отправил к нам своих птенчиков. Если люди и оборотни победили, то они уже заняли Вольтеру. Значит, выжившим некуда идти, и они последуют в единственное место, где их примут, к нам. Из тех, кого ты знаешь, только Антония, еще двое моих ребят. К несчастью, более никого, кого мы могли бы без опаски принять. Остальных проще добить, честно ответил дед. Прекрасно. Вот и первый приказ и проверка на вхождение в наш клан. Пусть уберут лишних. И что-то нужно делать с птенчиками. Дед, как будто прочитал мои мысли. Никто из Вольтури не прижился у нас и даже не пытается. Близнецы, разве что. Все и так было ясно. Скажи, Айка, пусть разберется. Вот так и подписывают смертные приговоры. Буднично, в тишине гостиной, по которой разбросаны бумаги по пока нереализованным проектам. Чувствую себя Сталиным. Интересно, он переживал, когда решал, кому жить, а кому умереть. Наверное, да. Я тоже в первые разы переживала, когда потеряла свою первую систему. Поздравляем, вами получено уникальное достижение. Палач, ранг 1, описание: оставить жизнь, казнить. Вы палач, но над вами нет никого, кроме Тыта. Вы не терзаетесь сомнениями при вынесении приговора. На этом уровне ранга вы можете казнить разумных первой категории без штрафов. Интересно, разумные первой категории? Черт, как справки-то не хватает. Что значит первой категории? Вампиры, видимо, тоже к ним относятся. Мда, все страннее и страннее. Я скажу, вывел меня из ступора дед. Мда, я не думала, что все выйдет так, решила покаяться деду. С одной стороны, Вольтури по факту больше не существует, и мы стали самым сильным вампирским кланом. Территории вампиров тоже канули в лету. Устоявшийся порядок уйдет вместе со своими хозяевами, это очевидно. Однако это означает, что мы можем быть следующей целью союза и оборотней. Европейцы, возможно, и не будут настаивать на конфликте с нами, все же мы находимся в США. Но вот для оборотней это точно проблемой не станет. Хотя, есть крайне малый шанс, что квиллеты могут стать мостиком для налаживания отношений между нами и ими. И еще, вот уж не думала, что когда-то это скажу, Динали. Нужно пригласить их к нам. Возможно, им стоит влиться в нашу большую семью. Я видела, как вскинулся Карлайл. Ну еще бы. Его сыночка, мой несостоявшийся муженек, сейчас чуть ли не занял место лидера вампирских поселенцев Аляски. Я скажу Эдварду. Разулыбался Карлайл. Ага, надеюсь на тебя. И еще, пусть его введет в курс дела Элис. Я думаю, она лучше всех вас его всегда понимала. Кстати, насчет Элис. Она пребывала сейчас почти в постоянном трансе, отслеживая малейшие колебания реальности. Вот уж от кого я не ожидала зависимости от иномирных практик, так это от нее, но на тебе. Следующая после Карлайла, вампирша стала развивать свои способности, постоянно требуя от меня новой литературы, не то, чтобы я была против, но, черт, Элис имела на это право. В конце концов, последний школьный год она высидела с трудом, с сожалением смотря на возню в клане и не имея возможности в ней поучаствовать, кроме как ночью. Мелисса тоже уставала от школы, видя, что все самое интересное происходит без ее участия. На следующий день прибыл Гаррит. Он вымученно улыбался Азраэлю, хотя глаза его были в порядке, значит, он не голодал. Что случилось? Ответ я нашла быстро. Какой-то оборотень смог его ранить, как камень разбить. На боку Гаррита отсутствовал приличный кусок, псевдоплоти. Плотью это даже назвать нельзя. Методом проб и ошибок выяснили, что отсутствию заживления мешает некий яд, который оборотни, как вампиры, выпускают при укусе. Европейские оборотни, конечно же, квиллеты в этом плане совершенно не ядовиты. Однако, магия прекрасно справилась с очищением раны, а человеческая кровь убрала последствия. На волне исследовательского энтузиазма, я вспомнила, что вампиры никогда не пробовали моей эльфийской крови, а ведь она отличается от крови того же Эндрю. Так какого черта, думала я, наливая в стаканчик немного для Гаррета. Эффект был. Во-первых, глаза Гаррета стали ярко-фиолетовыми, прям как у меня. Во-вторых, чего это он так на меня смотрит? Во-вторых, моя кровь действует как наркотик, легкий, как травка, отправляя хихикающего вампира наверх, постоянно строящего мне свои глазюки. Я думала только о том, что нужно дать попробовать деду. Вот уж кто не расслаблялся последние 2000 лет, так это он. Осведомители Азраэля, Антония и Динали прибыли одновременно, по странному стечению обстоятельств застав момент уничтожения последних Вольтури, прятавшихся в нашем клане. Ничего личного, как говорится, но проблемы изнутри мне совершенно не нужны. Близнецы притихли, найдя своего покровителя в лице Азраэля. Они не отходили от него ни на шаг, с ужасом смотря на корчившихся в агонии сородичей. Эти экспериментальные взрывные печати Айка впечатляли. Вампиры фактически превращались в блендеры, в которых перемешивались внутренности, не повреждая внешнюю оболочку. Когда я об этом думала, меня тошнило. Ну и мерзость. Хотя, против вампиров действенно. Обычные взрыв-теги превращали их тела в разрывные гранаты. Нам это на территории клана совершенно не нужно. Зато впечатление на вновь прибывших такая казнь произвела. А вот и Эдвард. Давно не виделись. Он меня не узнал. А я думала, ну и хорошо. К тому же, Гаррит, все еще веселенький после вчерашнего, под боком немного скрашивал мой день, как и вид отказненных вампиров, прибывших Динали и прищуренного взгляда Антония. Двое вампиров рядом с ним мне были незнакомы. Что же, у нас есть просто куча времени, чтобы навести мосты. Оставив встречу с прибывшими на Карлайла, Элис и Азраэля, подхватила под ручку Гаррета и направилась в лабораторию. Слишком много впечатлений на сегодня, а некромантия ждать не будет. Глава 65. О неожиданных вестях с личного фронта. Пов Эдвард. Он смотрел и не узнавал свой дом. Незнакомцы были повсюду. Разные, опасные, люди и нелюди, оборотни и непонятные существа, названия которых он не знал. Чего стоил только рыжий парень со звериными ушами на макушке или девушка с огромными фиолетовыми глазами. Таня прижималась к нему, стоило Эдварду и девушке пройти мимо особо странного экземпляра. Карлайл, казалось, вовсе не замечал ничего необычного в том, что происходило. Казнь вампиров из Вольтури, на которую они попали сразу после прибытия к Каллинам, производила впечатление. Не то, чтобы Эдварду было жаль этих незнакомцев, все же они были убийцами ни в чем не повинных людей, врагами его отца, но равнодушно взирающий на казнь древний вампир с красными глазами или тот парень Гаррит, хихикающий как первокурсница при виде красивого парня, обнимающий мелкую неизвестную девушку, возможно, не человека, приводили в состояние готовности. Они пили человеческую кровь. Как этот давний друг отца может спокойно стоять рядом с человеком и не наброситься на нее? Ответ Эдварда озадачил. Некоторые люди здесь не пахли. Пока он встретил троих, двое мужчин и ту саму девушку, что смотрела на казнь вместе с Гарретом. А дальше Эдвард совсем перестал понимать, что тут происходит. Квиллеты, эльфы, магия, неизвестные до этого момента существа, как кицуны или феи. Феи. Парень-еврей, оказавшийся феей, особенно поразил Эдварда. Хотя, звучало это еще страннее, чем было на самом деле. «Папа, во что ты втянул сына? Хотя, мы, конечно, присоединимся. Жизнь обещала стать интереснее. Таня за ним на край света пойдет, а ее подруги не будут против. Номинальный же глава семьи, Елизар, не пойдет против большинства. Значит, решено. Оставалось только сообщить обо всем отцу». Конец пов Эдварда. Я сидела на высоком барном стуле в лаборатории, свысока глядя на Гаррета. Это был уже даже не научный интерес с моей стороны. Я просто тихонько так, про себя, ржала над упоротым вампиром. Эффект от моей крови не спешил проходить, поэтому я решила заняться дополнительными исследованиями, которые как начались, так и прекратились. Работать в такой обстановке было совершенно невозможно. Наш несостоявшийся разведчик в стане врага, ну, или вербовщик, планов на Гаррета у меня было море и маленькая тележка, хихикал, протягивал ко мне руки, в желании полопать, и совершенно не желал сидеть на месте. Был бы это кто другой, шаловливые ручонки я бы уже пообрывала, но на Гаррета совершенно невозможно было злиться. Красные глазюки распахнуты в удивлении, как у ребенка, и улыбка до ушей, плюс ко всему завивающиеся в кольца волосы, да и как личность он мне нравился. Было бы просто преступлением оторвать ему руки. Вообще, я не задумывалась, почему вампиры в большинстве своем красивы. И дело было тут отнюдь не в том, что они менялись после трансформации. Это тоже, но в основном, все довольно банально. Просто вампиры, обращая людей, думали прежде всего о красоте, вот и все. Исключением были истинные привязанности вампира к человеку. По разным причинам, в Вольтуре довольно часто встречались вампиры, которым на вид можно было бы дать больше 50. Но там все дело было в том, что общество кровососов было уже довольно развито и внешне ценилось не так уж и сильно. А вот великие люди искусства, это же Италия. В общем, Леонардо, угадайте какой, таки дожил до пресловутой бойни. Пережил многие столетия, чтобы умереть от моих действий. Это я случайно узнала от Антония. Печально, но не смертельно. Все равно о его последующих шедеврах я бы не узнала, если бы не случившееся. Никто бы не узнал. Вольтури тщательно и эгоистично хранили свои тайны. Отчасти я их понимала, но, блин, это же Леонардо. Меня коробила эта мысль, так что я ее откинула, предпочтя даже не задумываться о содеянном. Живопись я любила, меня себя истинным ценителем прекрасного. А, все, хватит. К тому же, Гаррит таки дорвался до обнимашек, затащил меня на диван и чуть ли не перекрыл кислород. «Стой, задушишь!» Попыталась вырваться я из его хватки. Естественно, с человеческими объятиями это имело мало общего, так что и приятно не было. «Белла, почему? Я не могу, Слов в таком состоянии ему не хватало, что, в принципе, неудивительно. Мнится мне, что его мозг будто взболтали как в блендере и засунули обратно в черепную коробку. Все, сижу и не двигаюсь. Может, ему надоест, должно, рано или поздно, надеюсь, сидим. Прошло уже минут 10, но ему не надоело. Блин, от нечего делать залезла на аукцион. Какой-то парнишка вещал о костях фистрала, которые оказались отличным материалом для артефактов. Визеет, в мир Роулинг попал, не то что я. Рано или поздно я все равно наведаюсь в другой мир. Почему я этого до сих пор не сделала? Ну, с некоторых пор я отучаю себя торопиться. Теоретически я бессмертна. Даже если с телом что-то случится, то душа-то уже не человеческая. Есть большая вероятность того, что я буду помнить себя и в чисто энергетическом виде. Что, конечно, огромный плюс. Однако, не факт, конечно. Так вот, я не торопилась. Этот мир еще успеет мне надоесть. А мне интересно, смогу ли я воплотить столь масштабный план в действие? Превратить обычный мир в мир магии. Вот эта задачка. Сама я была собой очень довольна. Чем больше становилось ядро, тем быстрее шла дальнейшая экспансия. Почти весь Запад США был уже под моим контролем. В энергетическом плане, конечно, но это уже даже больше, чем половина дела. К несчастью, лесов было довольно мало в США. Это вам не Канада, но и того, что было, должно было хватить на мои планы с лихвой. Гаррит, зайчик, подвинься. Я была эльфом, так что тело не затекало от долгого сидения в одной позе, но Гаррит пережал мне руку больно. Послушный вампир, а кто у нас послушный? Я потрепала его по волосам, на что мужчина довольно зажмурился. Что ж, надеюсь, он не вспомнит, что я с ним как с собачкой обращалась. Я не зайчик, медленно проговорил он. Так, что тут у нас? Реакция пошла таки на спад, и действительно, глаза вампира стали закрываться, как будто он начал засыпать. Вампиры местного разлива не спят, так что интересный феномен. Организму нужно очиститься от моей крови. Интересно, она переработана или выводится каким-то другим способом? Мне кажется, тут замешана магия. Кровь полностью расщеплялась в организме вампира. С моей произошло то же самое. Вывод я сделал однозначный. Эльфийская кровь играет долго для наших сверкающих друзей, имеет эффект как от травки и вызывает чрезмерную любовь ко всему миру. Или только к донору. На Эндрю Гаррит не кидался, в отличие от меня. Или дело в очках репутации. Гарриту я нравилась, хотя ни о каких таких чувствах и речи быть не могло, верно же? С небольшой дрожью я открывал репутацию, на секунду взглянув на уснувшего на моих коленях вампира. КХМ. Репутация. Репутация с фракциями. Клан Каллин. 10000. Восхищение. Клан Квиллетов 7000. Почитание. Клан Вольтури 200. Заинтригованность. Индивидуальная репутация. Гаррит Каллин 10000. Сильная влюбленность. Как же я была слепа. Ну вот, не то, чтобы мне не льстило. Но ё-моё, так рано отношений я не планировала. Отрицать было бессмысленно, что Гаррит мне нравился. Гормоны, все дела. Я даже несовершеннолетняя. По местным меркам, не говоря уж об эльфийских. Моей душе, конечно, много больше лет, но... ладно, я догадывалась. Все к этому и шло. Думаю, вампир подождет, пока я созрею. Надо только переговорить с ним на эту тему. И вот еще, хочет быть со мной, пусть готовится расстаться со своей вампирской тушкой. Встречаться с трупом, пусть и магическим, увольте от подобного удовольствия. И даже блестки на коже не спасут. Так что, успокаивала я себя отдаленной перспективой этих самых отношений. Очень отдаленной. Вампиров я еще не изменяла. Такого скилла раньше у меня не было. Работало изменение только на людях. Но я за это время поднаторела в этой нелегкой науке и даже представляла, с чего начать. И тут я мысленно взвыла. Черт, просрать столько материала для экспериментов. Конечно, вновь прибывшие Динали и Квиллеты не поняли бы прикола с экспериментами над разумными, но, черт, тупануло, бывает. И где теперь взять вампиров? Что же, придется отправлять Гаррета вербовать сторонников из кочевников, а тех, кто запишется в наши противники. Они нужны даже больше, чем сторонники. Самому же Гаррету и нужны, если он в ужасе не откажется от идеи сменить свою видовую принадлежность. Все же эти блестки. БРР. Глава 66. О раскладах. Гаррит впечатлился. И не только моим предложением, а скорее тем, что вырубился. По его признанию, почти все вампиры жутко скучали по сну. Разрядки для мозга им не хватало. По крайней мере, он объяснил это именно так. Склонно согласиться. Когда мой разум был скован рамками разума игрока, я себя неполноценной какой-то ощущала. Не то, чтобы реально, а скорее по привычке, удивляясь отсутствию нормальной, в моем случае, реакции. Когда я предлагала поработать над его расой, хитро улыбался. Раскусил, зараза. Я не скрывалась, но тему каких бы то ни было отношений мы не поднимали. Ну и ладушки. Не время сейчас для этого. Насчет сна Гаррит был прав. Даже эффект от моей крови, как от травки, не остановил того же Азраэля. Хихикающий дед, то еще зрелище, Я вам скажу, Антония тоже не устоял, но в качестве донора я выбрала Эндрю. Да, я была права, и кровь влияет подобным образом не только моя, но и вообще всех эльфов. Хотя, двое, еще не показатель. Будем нарабатывать статистику. Со временем, Динали не приносили проблем. Их глава, Елизар, был, пожалуй, незаурядной личностью. Прятался в тени, оставляя бразды правления Эдварду. Однако, думается мне, не все так просто. Только как он скрывает мысли от него. Настоящие мысли, особенность дара, или я опять параною. Кстати, дар у Елизара был полезный. Не мне, конечно, но самим вампирам. Вполне, он мог узнать, кто из вампиров какой способностью владеет. Когда я прознал об этом, мною были вытащены перед желтые зенки вампира двое моих красноглазиков. Хихикающие Азраэль и нервно улыбающийся Гаррит были обнюханы и потроганы со всех сторон. Вердикт был странным, что объяснялось особенностью дара Елизара. Дело в том, что он часто сам не понимал, что именно видит. Иногда не хватало даже слов описать ту или иную способность. Сам вампир вспоминал, что долго не мог понять, чем именно владеет один парень из Вольтури по имени Алик. Тот как-то управлял странной тенью, несущей боль и разрушение. В нашем же случае, с Азраэлем сюрпризов не было. Легилименция, блин, во всех ее проявлениях. Ментальные атаки любых видов и только хардкор. А вот Гаррит был смирен скептическим взглядом и удивлен вердиктом. Непонятно что, Елизар так и сказал. Непонятно что, однако, даже такое восклицание означало, что что-то да есть. Возможно, способности Гаррета спящие или очень слабо выражены. До этого момента он и не подозревал о своих возможностях. Знаешь, Белла, ни разу не пожалел, что связался с вами. Признался Гаррит. Чего это тебя на откровенность потянуло? Зайчик, вы, видели бы вы его рожу. Ох, ладно, моя кровь очень пришлась тебе по вкусу, поясняя туманное происхождение милого обзывания, сказал я, растянув губы в улыбке. Я помню, конечно, что-то, смутно. Память о произошедшем у Гаррета не отложилась. Будто тело вампира перешло в энергосберегающий режим на момент переваривания моей крови. Слишком много энергии, раз организм направляет все силы на ее ассимиляцию, и так ли это вообще, надо записать эту мысль. Где блокнот, дневник, а, черт, хоть салфетку дайте. Память, конечно, хороша, особенно сейчас, особенно, когда я уже приноровилась обходиться без Иссаака. Да вот только, Айка тоже занята. Кто? Кто теперь будет записывать все мои идеи? Что-то еще царапнуло сознание. А, черт, о чем я до этого думала? Близнецы. Я думала о близнецах. Что-то про них я отложила на потом. Точно, глаза. Вот, почему они мне такими странными показались. Их глаза были человеческими, хотя больше ничего в их облике не отличало этих крипарей от обычных вампиров. Так в чем же там дело? Сначала я все списала на их способности, но после того, как глаза Гаррета стали фиолетовыми, как и у Антония от крови Эндрю, закралась у меня мыслишка. Если цвет глаз зависит от потребляемой крови, значит ли это, что и у близнецов все так же, что именно они пьют, употребляют? Я точно знала, что человеческую кровь, да вот только, может, есть какие-то добавочки в ней, однако одернула я себя, не может быть, чтобы другие вампиры за столько лет не узнали их секрета и не воспользовались им, чтобы лучше маскироваться среди людей, например. Значит, действительно, что там действительно, додумать я не успела, переключившись на другую мысль. Вот, вот поэтому мне опять нужен секретарь. Память улучшенная, круче человеческой. Ага, как же, блин, срочно изучать менталистику. Второй поток сознания. Я приуныла, вспомнив, что распыляется на много дел только тот, кто по-настоящему ничего не умеет. К сожалению, некромантия требовала полной отдачи. Эх, ревнивая стерва, совершенно не отпускает меня на сторону. Опять отвлеклась. Пов Азраэля. Кровь внучки будоражила воображение, а не только вкусовые рецепторы. Совершенно отличалась от человеческой. Пожалуй, похоже на молоко, каким я его помню. Сладкое, но совершенно не пахнет и не привлекает, находясь в теле носителя. Совершенно, сказал бы я, однако, побочные эффекты от употребления, нет, это даже забавно, мир стал таким прекрасным, глаза мои поменяли цвет мгновенно, хотя обычно даже при употреблении крови животных должно пройти пару недель, чтобы они изменились с красного на янтарный, да, мир стал прекраснее, все такое забавное, особенно Белла, такие смешные уши, а еще я тоже такой, как там сейчас говорят. Прикольный, определенно. Я свечусь на солнце, как радуга. Нет, не как радуга. Белла смеялась как-то над этим сравнением. Нет, как стразы. Нет, хм, мысль ускользала. День близился к вечеру, а меня все не отпускало. Как говорила внучка, что меня должно отпустить, я так и не понял. Сознание медленно угасало. Сон, на следующий день эффект от крови прошел. Опыт был познавательный, и я решил, что следует обязательно повторить его. Когда-нибудь, когда в мире станет спокойнее, а наш статус более определенным, определенно, только для того, чтобы ничто не отвлекало меня от наслаждения сном и легкостью, которые дарит кровь эльфов. Вампирам, судя по оговоркам, что бродит среди людей и оборотней, в Европе больше нет места. Нас окончательно выдворили. Даже из Румынии, где был внушительный анклав Вольтури, там осталось слишком мало вампиров для его обороны. Все ушли в бессмысленную атаку Эра. До сих пор не понял, что им двигало в тот момент. Слишком давно не было масштабных сражений, недооценил силы врага, неверные разведданные, что именно стало фатальным. Полагаю, все вместе. Особенно интересовали неверные данные разведки. Вся ли информация перевиралась для Эра, или только перед той самоубийственной операцией, и кем? Агенты людей, специально прошедшие обращение, быть такого не может. Дарара препятствовал любому предательству, если только у кого-то не было способности защититься от него. Предполагаю, что вполне ему могли и не донести нечто важное. Ара вообще почти не контактировал с внешним миром, опираясь лишь на знания, впитываемые его даром, с доноров в том числе. Смертью он поплатился за излишнюю самоуверенность. Как же его судьба напоминает судьбу брата, оборотни. Союз с ними был неплохой идеей, со стратегической точки зрения, однако, они убили брата, и до сих пор не ясно, бессмертны ли они. Вампиры всегда были на ножах с ними, мы ничего не знаем об оборотнях, такова реальность. Однако, мы – это вампиры, а не коллины в целом. Должен же Гаррит был выведать хоть что-то. Да, у меня были обоснованные опасения, что европейские оборотни, как и вампиры, сохраняют молодость на протяжении веков. Слишком ожесточенное противостояние, хотя реальных стычек до атаки Ара не было века три. В таком случае, они добились глобальной цели. Победили в тысячелетней войне, загнав остатки выживших вампиров в резервации, по их мнению, США. Такая даль для европейцев. Сейчас все оставшиеся в Вольтуре знают, куда им идти. К Карлайлу, естественно. О казни птенцов Ара никто не знает и не узнает. Мало ли, куда они могли уйти после. Мы им не тюремщики и не няньки. Таким образом решалась проблема Беллы. Отбракованные вампиры будут материалом для ее исследований. Честно, я тоже подумывал о смене сущности. Если получится, то на человеческую, хотя, у нас могла бы быть и династия, внук и внучка, эльфы. Сколько пройдет времени, пока она найдет выход из своей задумки? Конечно, опыт подсказывал, что больше 3 месяцев, даже глобальные проблемы Белла пока не решала, но все может быть в первый раз. Я настраивал себя на длительное ожидание результатов. В общем и целом, сейчас расклад радовал. Вампиры нашли новый центр, и это колены, которые даже имеют некий флер преемственности от Вольтури, однако в соответствии со временем, в котором мы живем, все стало более гуманно и цивилизованно. Кровь пей какую хочешь, скрывайся или живи как знаешь. Только 2 постулата оставались неизменными: сохраняй тайну своей сущности и подчиняйся главе клана. Мысль о том, что я даже про себя начал говорить словами Беллы, то ли радовала, то ли расстраивала. Древний вампир, а сам попал под влияние харизматичной личности, как подросток, искуплял мою вину перед самим собой только тот факт, что Белла моя внучка и пользоваться такой привязанностью мне во вред не будет. События же развивались вполне неплохо. Рефлексии по поводу ошибок, коими страдала внучка, я не разделял. Однако, отрицать возможность крестового похода за выжившими Вольтури я не стану. Телепорт в иную реальность все время будто пламенел, соприкасаясь с моей кожей. Удивительная мощь. Мысль о том, что можно спасти себя и свою семью в случае наихудшего исхода, грела. Глава 67. Об игрушках из космооперы. Трам-пам-пам, думала я, глядя на недоуменные мордочки близнецов. Они с 2 сторон прижались к морщившемуся Сэму и пялились на меня своими глазищами, что так меня интересовали. И чего так переполошились? Мне всего-то нужно. И след простыл, как только я протянула руки в их сторону. Сэм усмехнулся и размял предплечья, на которых уже заживали синяки. Оборотни и их регенерация. Прекрасно. Они думали, Сэм их спасет, ха, и чего к нему липнут? Неужели запах псины, что раздражает всех вампиров, их не отпугивает от оборотня? Да, Азраэль тут мне жаловался, хотя, по нему совершенно не было видно, что он именно жалуется, на то, что весь дом пропах нашими новыми союзниками, особенно тем самым Сэмом. У вожака запах был сильнее, по уверениям вампиров. Да, прятать наш союз теперь было бессмысленно. Кто надо, тот уже знал. Всяких бродяг-вампиров такое положение вещей даже и не отпугнет. Наверное, по крайней мере вызовет любопытство. Ведь, сколь бы ни было велико их предубеждение к оборотням, европейский и американский вид все кровососы от чего-то разделяли весьма четко. А, ладно, отвлеклась я и от мысли, и от поимки близнецов для небольшого опыта. Можно и отложить, ведь появилось нечто более интересное. Трам-пам-пам, люди и нелюди, герои и злодеи. Начинается новый виток игры. Вы показали себя, и результаты были вполне достойными. Игра захватывает вас с головой, даря мне и вам незабываемые ощущения и настолько же приятные бонусы. Как тут не порадовать любимчиков? Для повышения игровой отдачи раздаю бонусы. Вперед, выше, быстрее. Черт, только привыкну к тому, что все стабилизировалось. Живу потихоньку, а тут о себе напоминает это. Этот Тед. С прошлой системой было легче. Просто и понятно, блин. Почему не может быть просто? Почему это происходит именно со мной? Фух, отпустила вроде. По правде говоря, предложи мне сейчас вернуть свою прежнюю жизнь, и я просто не смогу. Не смогу. Я же адреналиновым наркоманом стала. Люблю свои исследования и своих людей, которые по большей части и не люди вовсе. Трам-пам-пам. Слишком мало пафоса. Тед требует. Пафос, наше все. Описание бонуса. Вам дана возможность более пафосно подходить к решению проблем. Тету нравится то, что вы делаете, но делаете вы это слишком тихо. Вы должны сиять и нести миру лучи пафоса и добра. Что за бред? Самобичевания начались по второму кругу. А-а, почему именно я? И не отказаться ведь. Табличка пропала, не оставив выбора. Да и не предусмотрен он был. Мысли ушли в какую-то другую сторону. Интересно, если я умру, то умру насовсем или как игровой перс смогу воскреснуть? Было бы круто. Что-то я видела на аукционе по этому поводу в одном из миров. Типа камня воскрешения. Черт, игры. Вспомнила одну книженцию, а точнее целую серию из прошлого мира. Такой мир точно должен существовать. Полазив минут 15 на ауке, нашла нейросети. Если приживить ее кому-то из моих, вот, это, перспективы. От осознания открывающихся передо мной возможностей, я даже зависла на пару минут. Прелесть аукциона в том, что можно в результате получить именно то, что нужно тебе и по небольшой цене. Все исчисляется полезностью для тебя лично, а о такой штуке, как нейросеть, осведомлены немногие. Где еще найдется такой задрот, как я? Нас всего тысячи, уж точно не миллионы, может сотни тысяч, хм. Так а чем это я, нейросети? Эдакий аналог системы из одного техногенного мира, который уже давно открыл людям космос. Что-то вроде ДДГ, только более унылое. Но нейросети, нямка, да, не очень аппетитное подсоединение к позвоночнику и... Так, ладно, с моими возможностями в целительстве это вообще не проблема. Тут стоит рассказать о самом аукционе. Вообще я никогда не лазила в его настройки, хотя тут можно было и это, измеряя вещи, и не только, по полезности, а не по их редкости или уровню, однако можно было и так и эдак отделить одно от другого. С нейросетями, думалось мне, такой подход весьма оправдан. Проблема в том, что я не знала, чего хочу, чего и для кого. Для отца, кто он у меня, умник, взять нейросети, начинку к ней от аналитиков всех видов и мастей, углубив детективную жилку в Чарли, или для кого-то из людей постараться добыть сей предмет. Все-таки достоверные сведения о приживлении нейросетей касаются только людей. Черт, ладно, попробуем. Подопытные, не такая и проблема. Хотя, кажется, придется повозиться с созданием эльфа и вампира под свои нужды. Нет, ну какая я идиотка. Так перевести материал. Эррррр, аж бешу себя. Пролистывая предлагаемые варианты, понимала, что ситуация начинает проясняться. Айка вполне себе подходит под критерии. Она человек, она имела дело с системой. В конце концов, специализация у нее весьма понятна. Да и, вот, нашла, идеально. Нейросеть была скомпонована под разведчика с целым набором дополнительных информационных пакетов для дознания, устранения и всякой диверсионной деятельности. Вождение космических кораблей и медицина шли бонусом от производителя. Only for военные подразделения, так сказать, шикарно. И цена, в виде исключения, не заоблачная. Ну еще бы, игроки, как я погляжу, все ставят на магию, предпочитая не доверять технологиям. Подобный артефакт стоил бы как все США вместе взятое. В каком-то мире за такие деньги можно было бы и планету купить. Но на мое счастье, нейросеть ни артефакты к магии имеет весьма отдаленное отношение. Если вообще имеет, берем. Текс, для проведения экспериментов взяла не самые дорогие аналоги. Полезно, но не слишком. Еще один медик, ученый и военный. Да, военные варианты стоят дороже. Неудивительно, в принципе. Судя по составу лотов, в мирах, где распространена нейросеть, не очень много игроков. Интересно, у них было две системы сразу или только одна, и что с ними стало, когда прежний бог игры исчез? Почувствовали ли они разницу? Хм, пофайка. Мир вокруг меня становился все безумнее час от часу. Я уже не могла уследить за всем, что происходит вокруг. Белла, кажется, создавала вокруг себя какой-то филиал хаоса, который со стороны умудрялся смотреться вполне логично. Но я-то знаю, что за ширмой логики скрывается сущая ересь. Она сообщила мне об очередном послании Тыта. Настораживает. Лишнее внимание нам вообще-то ни к чему. А в особенности сейчас. Боюсь, если все будет слишком плохо, то свои пафосные заморочки Белли придется проводить в другом месте. Если не мире. Но, это было еще не все. Второе сообщение, точнее предложение Беллы, выбило меня из колеи. Нейросеть, никогда о подобном не слышала. Техногенный аналог игровой системы, заточенный под военных, с возможностью покупать базы данных на аукционе. Кристаллов душ у меня в последнее время стало намного больше. Печати Узумаки пользуются популярностью, даже у самих Узумаки. Я нашла еще парочку представителей клана на аукционе. Не из моего мира, конечно, но все же. С такой нейросетью я снова обрету систему. Вот, что главное. Ну, конечно, это будет только аналог, но по уверениям Беллы, при умелом применении, будет ничуть не хуже. Сама Белла на мой вопрос, поставит ли она такую нейросеть себе, ответила, что скорее всего нет. По крайней мере, пока не откроет второй поток сознания, ссылаясь на возможный сенсорный шок от двух систем сразу. Склонна с ней согласиться. Вдруг, они не смогут подстроиться одна под другую. Я-то свою систему потеряла, а вот у Беллы есть этот странный подарочек от Тыта, который пока не приносил особой пользы. Разве, что только мозгам самой Беллы, которые, по заверениям Карлайла, точно стали гениальнее. Кстати о Карлайле, вот уж не было печали. Мужчина мне нравился, я ему тоже, но он был странным и чересчур, а еще меня угнетала Эсми. Вообще, если бы была моя воля, я бы с вампирами дел не имела. Они напрягали тем, что с виду были людьми, а на самом деле, под их блестящими шкурками творилось, не знаю что, нечто очень противоестественное, нечто пугающее. Можно ли назвать вампира каннибалом, не думаю. Они другой вид, для которого люди – еда. И если Карлайл на фоне сородичей смотрелся вполне благопристойно, никогда не пив человеческой крови, то вот, например, Эсми, его жена, она пила, срывалась в самом начале своего становления вампиром. Она, конечно, жутко стеснялась того периода своей жизни, но факт оставался фактом. Для себя я твердо решила не делать никаких шагов в сторону лидера клана. Тем более, что намечалось нечто интересное для меня лично. Нейросеть, хм, конец пофайка. Примечание к части. Проды отныне будут очень редкими. Переезд, ремонт. Приятные, но все-таки хлопоты, которые мешают всей остальной моей деятельности. Глава 68. Немного о правлении и размышлениях. Айка подбить на авантюру было минутным делом. Практически сразу она согласилась, как только услышала о системе. Ну это и не удивительно. Система как наркотик, а я нашла ей заменитель. Чувствую себя немножко богом. Хех. Занятные мысли, если учесть, что рано или поздно я приближусь к божественному подобию. Я ведь когда-то собиралась в другие миры. Смогу ли я для какого-нибудь не очень развитого народа стать настоящим богом? А энергия веры? Черт. Как всегда слишком много проектов. Если я и стану богом, то определенно буду разрываться между покровительством плодородию или смерти. Я ведь и природник, и некромант. Более противоположных сил и придумать нельзя. Только если я паладином бы была каким-нибудь, хм. Так, эти мысли просто скрывают мой мандраж перед тем, Что я хочу сделать? Я отложила в сторону свежевыкупленный образец нейросети, который выглядел как тонкая паутина для первоначального закрепления на позвоночнике. Обманчиво хрупкая вещь. А вот и я. Айка, как всегда пунктуально. Вижу, ты готова. Что же, надеюсь, ты предупредила всех, что пару недель будешь недоступна. На самом деле настройка нейросети занимает от силы день, но базы, которые я закупила, будут изучаться Айка как раз эти две недели. Ей не обязательно было лежать пластом все это время, но я решила перестраховаться и поместить нашу штатную шиноби под наблюдение. Тем более, в ее нахождении непосредственно рядом со мной такое долгое время, был еще один резон. За своими исследованиями я проводила слишком уж много времени, тем самым отдаляясь от обывателей клана. Я стала чуть ли не мифической фигурой, а ведь нас уже были не десятки, а сотни. Ей, пришлось бы проверять про ту самую силу веры. Вроде есть Белла, а вроде и нет. А еще и плюшки отсыпает за дело, как какой-нибудь тот самый языческий божок. Айка же была своей. Пожалуй, в силу своей специфической деятельности, она наводила мосты со всеми нужными и ненужными людьми. С людьми, оборотнями и даже их женами, домохозяйками. Две недели она будет в непосредственной близости от меня. Посмотрит, чем я занимаюсь, и понесет это знание в народ. Нет, конечно, можно было бы приказать ей нести весть в мир, так сказать, но это все не то. Все теперь знают, где она проведет эти две недели. Больше достоверности для показаний, считай сплетен. О профессии девушки большинство было не осведомлено. Их знания о ней ограничивались тем, что она занимается всякими магическими штуками. Установку барьеров во время приходов на нашу территорию в Ольтуре помнили все. Такого уже было не скрыть. В общем, я решила поглядеть, что получится из моей затеи, не особенно рассчитывая на какой-то реальный результат.